за исключением четверых непримиримых профессоров, мечтавших занять место руководителя академии, все другие участники собрания согласились, чтобы юноша остался учиться под абсолютную ответственность Мина. При этом было принято еще одно решение. Первая же его выходка, которая хоть сколько-нибудь скажется на репутации академии, повлечет за собой немедленное изгнание и студента, и самого Мина. Когда учитель сообщил об этом Ци, тот не поверил своим ушам. Мин постарался ему втолковать во всех подробностях, что с этого дня Ци перестает быть обыкновенным студентом и превращается в его ассистента. Стало быть, он должен забрать свои вещи из спальни, которую делил с Серой хитростью, и перебраться в личные апартаменты академика на верхнем этаже. Там он получит неограниченный доступ и к личной библиотеке Мина. По утрам юноша будет посещать занятия наравне с остальными, но вечерами будет помогать Мину в его исследованиях. Изумленный Ци согласился на все условия, хотя он и не понимал, отчего Мин столь многим рискнул ради него. Он все же предпочел обойтись без расспросов. С этого момента академия превратилась для Ци в рай на земле. По утрам он первым делом являлся на занятия по классической литературе и последним их покидал. Он не пропускал ни единого занятия по законоведению, а в обходах линьаньских больниц участвовал с пылом влюбленного юнца, стремящегося поразить свою подружку. Но хотя изучение трупов по-прежнему обогащало Ци новыми знаниями, больше всего ему нравились вечера. Сразу после обеда юноша запирался в кабинете Мина и часами вчитывался в трактаты по медицине, которые профессор забрал себе с медицинского факультета перед самым его закрытием. Чем больше юноша читал и перечитывал, тем вернее убеждался, что, несмотря на всю содержащуюся в них мудрость, тексты эти порою неясны, порой беспорядочны и не свободны от повторов. В конце концов, он предложил Мину упорядочить этот хаос. По мысли Ци, материал в новых трактатах следовало организовать соответственно болезням, в них описываемым, так, чтобы в каждом конкретном случае достаточно было обратиться к одному источнику, а не прыгать от текста к тексту, в которых все равно повторялись одни и те же идеи. Мина это предложение увлекло. Он отнесся к нему как к делу наиважнейшему. Он сумел убедить в необходимости такой работы совет профессоров и получил от академии дополнительные ассигнования, которые частью потратил на приобретение необходимых материалов, частью на вознаграждение для Ци. Ци взялся за дело всерьез. Вначале он просто переписывал и систематизировал информацию из знаменитых книг по медицине, таких как «Удзан Шэнь Лу. Божественные записи о системах человеческого тела». «Цзиньхэнь Фан. Навыки, приобретенные опытом». «Нэйшу Лу. Записки о реакциях организма». «Ассистент Мина не оставил без внимания и трактаты по криминалистике». «И Юйцзи. Собрание спорных случаев» или «Джэюй Гуйцзянь. Драгоценное зерцало для разрешения запутанных дел». А по прошествии нескольких месяцев Ци, не прекращая трудиться над систематизацией, приступил к изложению собственных мыслей. Этим он занимался по ночам, когда Мин уже спал. Прочитав положенные молитвы, Ци зажигал свой фонарь и в его желтоватом свете описывал методы, которые, по его мнению, следовало применять при осмотре трупа. Бывший ученик Фена полагал, что исчерпывающих знаний об обстоятельствах смерти еще недостаточно. Нужно добиться полного понимания всех, даже самых простых и обыденных фактов. А чтобы ничего не пропустить, при осмотре следует подчиняться строгому порядку, начинать с макушки, черепных швов и контура волос, затем осмотреть лоб, ресницы и глаза, причем обязательно надлежит поднимать веки и не бояться, что дух покойного ускользнет через открытые глаза. Потом наступает черед осмотра горла, груди, в случае, если речь идет о покойной грудей, сердца, легочной полости и пупа, паховой области, нефритового стержня. В случаях с женщинами здесь особо приветствуется помощь исследователя женского пола. Нужно осмотреть детородные врата или тайные врата, если покойница юная девственница. Ноги и руки осматриваются в последнюю очередь. Специальное внимание следует уделить пальцам и ногтям. Заднюю часть тела следует изучить с не меньшим тщанием. Начинать надлежит с затылка, потом опускаться ниже к шее, к позвоночнику, к ягодицам. Исследовать нужно и анальный проход, и тыльную поверхность ног, причем ощупывать следует одновременно обе любые парные части тела, чтобы сразу же заметить возможные различия, следствие ударов или воспаления. С помощью этого первоначального осмотра должны быть приблизительно установлены возраст покойного и время, прошедшее с момента смерти. Когда Мин прочел первые страницы рукописи, он просто не знал, что сказать. Многие рассуждения юноши, в первую очередь относящиеся к осмотру мертвых тел, превосходили ясностью и точностью беспорядочные советы, наводнявшие многочисленные ученые трактаты, но были и другие, в которых речь шла о вовсе неизвестных старому академику методиках, не говоря уже о новаторских предложениях по использованию хирургических инструментов или о необычном леднике, который ЦИ купил на свои деньги и приспособил для длительного хранения человеческих органов. Ассистент высокопарно именовал его «покои сохранения». ЦИ почти не общался с другими студентами. Призраки из прошлого заставляли его трудиться, точно раба. Да ему больше ничего и не хотелось. Ни о чем другом он попросту не думал. ЦИ делал свою работу так хорошо, как только мог, и приходил в неистовство, если не находил ответа на какой-нибудь вопрос или пропускал при осмотре трупа малейшее повреждение. А когда молодому исследователю удавалось справиться со сложной задачей, он наслаждался победой в одиночку. У него не было друзей, он не сошелся ни с кем из однокашников и совсем не горевал об этом. Он тратил все свое время на работу, отгородившись от остального мира. Глаза его были только для книг, а сердце — для мечтаний. Амин, между тем, настаивал, чтобы юноша не упускал из виду и юридические аспекты. «Иногда тебе придется не только устанавливать причину смерти», — объяснял академик. «Что ты скажешь, если покойного избивали сразу несколько человек? Или еще сложнее, что произошло, если этот человек умер через несколько дней после драки? Как ты определишь, явилась ли его смерть следствием избиения, или же здесь сыграло свою роль какое-нибудь давнее заболевание?» А потом Мин рассказал ученику о сроках смерти. ЦИ была знакома классификация ранений, соответственно, орудиям, которыми они были нанесены. Но он был удивлен, услышав, что эта классификация применяется для определения сроков смерти. Мин объяснял во всех подробностях: повреждения, нанесенные руками и ногами, заживают максимум через 10 дней. тогда как срок заживления для любого другого орудия, включая и зубы, может достигать 3 недель. А в случае с ошпариванием или ожогом предельный срок – месяц. Тоже касается потери глаза, рассечения губы и перелома. И это очень важно, ведь если смерть происходит в пределах установленного срока, ее можно отнести на счет ранений. Если же позже, то полученные травмы тут ни при чем, и мы не можем обвинять подозреваемого в убийстве. Ци был поражен. Оказывается, о столь субъективных материях можно судить с неоспоримой точностью. Но если смерть повлекут также и последующие повреждения, или если человек умрет уже по истечении срока, но все равно от полученных когда-то ран. Приведу один пример. Представь себе, что человек ранен каким-то орудием. Вроде бы царапина. Однако за неделю она приводит к нагноению, от которого человек и умирает. Предположим, это происходит до истечения 20 дней. Тогда преступника обвинят в убийстве, какой бы легкой ни была первоначальная рана. Теперь так. А если рана гноится и опухает, но именно в это время раненого кусает гадюка, и он умирает от яда, тогда преступника накажут только за нанесение этой царапины. Ци покачал головой. А чуть позже ему пришлось качать ею еще сильнее. Например, когда речь зашла о более сложных случаях, скажем, о травмировании беременных женщин. Если после избиения у женщины случится выкидыш, тогда срок сохранения ответственности возрастал еще на месяц. Но при этом суммарный срок все равно никогда не мог превысить 50 дней. Когда Ци заявил, что он сторонник индивидуального подхода к каждому случаю, изумился уже его наставник. «Законы созданы для того, чтобы их исполняли, а эта твоя строптивость уже доставила тебе немало бед», — проворчал Мин. Ци не был уверен в правоте учителя. Законы действительно созданы для блага людей. Однако совет профессоров, соблюдая все правила и предписания, ходатайствовал о присвоении чиновничьего ранга не кому-то, а серой хитрости. При воспоминании об этом у юноши закололо в боку. Ци склонил голову, чтобы не ввязываться в бесполезный спор, и продолжил работу, размышляя, как теперь обстоят дела у Седовласова. Зима пролетела незаметно, а вот весна отозвалась в душе Ци новым беспокойством. Юноша теперь часто просыпался среди ночи в холодном поту, с отчаянием, вглядываясь в ночную тьму и силясь разглядеть в этой абсолютной пустоте призрак третьей. Он искал сестру и глазами, и сердцем. Остаток ночи он трясся в ужасе от того, что ее нет рядом, как нет и семьи. Впрочем, Ци временами казалось, что семьи у него никогда и не было. В такие минуты Ци с тоской вспоминал о судье Фэне. Юноша, конечно, подумывал о том, чтобы отыскать судью, но пока дела его в академии шли хорошо, не стоило, что называется, будить лихо. Ци опасался, что если его первый учитель вновь появится в его жизни, то рано или поздно всем станет известно, что сам он — беглый преступник. Однажды, выкроив для отдыха вечер, Ци решил подыскать себе подружку во дворце наслаждений. Девушка, которую он выбрал, была с ним очень обходительна. Юноше даже показалось, что нежна. Цветочек не устрашилась его ожогов. Губы ее путешествовали по его израненному телу. Что ж, он давал ей деньги, она избавляла его от одиночества. Ци вернулся во дворец через неделю, и через 2, и через 3. Так продолжалось до тех пор, пока как-то пасмурным вечером он не встретил там серую хитрость. Седовласый сидел за тем же столом, где когда-то подло обманул юношу. Уцы снова заколола в боку. Молодой чиновник веселился и пьянствовал в окружении дружков, которые хохотали над его шуточками, словно не замечая уродства его рассеченной губы. Цы попятился к дверям, но серая хитрость не дал ему ускользнуть. Он в развалочку подошел к своему врагу и ухватил за горло. Собутыльники Седова тут же бросились ему на помощь. Нечувствительность Цы к боли только распалила ярость этой арабы. Удары становились все жестче, все опасней. В конце концов Цы потерял сознание. Он пришел в себя только в академии, окруженный заботами Мина. Старик отирал его лоб влажным платком с нежностью матери, пекущейся о своем малыше. Цы едва мог шевельнуться и почти не видел. Вскоре тьма вновь поглотила его. Вторично придя в себя, он понял. Мин по-прежнему рядом. Цы слышал его голос, но не разбирал слов. Он еще долго не мог понять, что говорит Мин. Учитель объяснил, что Цы пролежал без чувств 3 дня. Какая-то девушка, по-видимому, твоя знакомая, сообщила в академию, что ты попал в беду, и я с несколькими учениками отправился за тобой. По ее словам, тебя избили какие-то незнакомцы. И именно таким образом я и преподнес это дело здесь. Цы попытался встать, но Мин ему не позволил. Лекарь, которого пригласил старый ученый, предписал юноше покой до тех пор, пока ребра не срастутся. Постельный режим 2 недели. Вполне достаточно, чтобы пропустить важнейшее занятие. Однако Мин велел ученику ни о чем не беспокоиться. Он прикоснулся к его руке с такой нежностью, как это делают цветочки. «Я о тебе позабочусь». Пока Цы поправлялся, академик заботился о нем, ухаживал за ним, но и попрекал постоянно. Учитель ворчал, что нелюдимость Цы мешает ему получать удовольствие от процесса познания и лишает радости, доступной всем другим ученикам. Да, Мин был доволен трудолюбием Цы, однако само по себе недосягаемое превосходство, с которым Цы делал свою работу, угрожала юноше пагубным одиночеством, а общество цветочка, судя по последствиям, оказалось далеко не лучшим выходом. Цы притворялся, будто не слышит, но по ночам, когда часы тянулись особенно медленно, он обдумывал то, что якобы пропустил мимо ушей. Слова академика жалили его в самое сердце, потому что Мин был прав. Призраки, преследовавшие Цы по ночам, не давали ему покоя и наяву. Двусмысленность отношения к отцу доставляла ему буквально физическую боль, словно выгрызая внутренности. Чтобы вернуть себе спокойный сон, он должен был изгнать этот призрак из своего сердца. Вот только как? Цы решил во всем признаться Мину. Он нашел академика в его кабинете. Мина трудно было разглядеть в клубах курящихся благовоний. Дым поднимался к потолку причудливыми фонтанами, заволакивая темное помещение пепельно-серой завесой. Густой приторно-сладкий запах сандала мешал дышать. Наконец Цы увидел неподвижную фигуру Мина в глубокой задумчивости сидевшего перед чашкой чая. Лицо старика поблескивало, точно восковое. Разглядев вошедшего, учитель негромко пригласил Цы садиться. Цы молча повиновался. Он не знал, с чего начать, но Мин облегчил ученику задачу. Должно быть дело важное, раз уж ты решился отвлечь меня от молитвы. Ну так выкладывай. Я с удовольствием тебя выслушаю. Голос его звучал мягко. Ци вздохнул. Мин умел превращать обломок сухой ветки в тонкую кисточку, готовую к работе. Ци начал с того, что объяснил, кто он такой и откуда явился. Он рассказал о странной болезни, которой отмечено его тело, о своей давнишней учебе в университете, о времени, когда он работал помощником у судьи Фэна, о потере всей семьи и о страшном своем одиночестве. Но самое главное, он признался в недостойном поступке отца и в бесчестии, запятнавшем всю жизнь сына. И только когда подошло время рассказать, что и сам он спасался бегством от стража порядка, труп которого так недавно осматривали студенты академии, Ци испугался и замолчал. Мин слушал признание своего ассистента спокойно, прихлебывая горячий чай, с таким наслаждением, будто вкушал редкостное и дорогое яство. Лицо старика было непроницаемо, словно подобные истории он слышал уже тысячу раз. А когда Ци умолк, Мин поставил чашку на низкий столик и пристально всмотрелся в лицо своего ученика. «И вот тебе уже 22 года. Дерево всегда в ответе за свои плоды, а вот плод не может отвечать за дерево. К тому же, я уверен, если ты хорошенько поищешь в своей душе, то отыщешь причины гордиться своим отцом. Я вижу их в твоей мудрости, в твоих манерах, в твоем воспитании». «Воспитании? Да с тех пор, как я попал в академию, вся моя жизнь была сплошным потоком лжи и притворства. Ты, юноша, порывистый и самолюбивый, но вовсе не бездушный. Иначе откуда бы взяться этим угрызением, лишающим тебя сна? Ну, а насчет твоей лжи...» Профессор подлил чаю в чашечку. «Я дам тебе один нехороший совет. Тебе пора бы научиться врать поскладнее». Мин поднялся и взял с полки книгу, которую Ци тотчас узнал. «Уложение о наказаниях». Такое же, какое было у батюшки. «Мясник, который наизусть цитирует Сун Син Тун», — профессор нахмурил брови. «Могильщик, который только приехал в Линь-Ань, но уже знает единственное место в городе, где продается столь странное лакомство, как сыр. Необразованный бедняк, который позабыл все, кроме анатомии и знания о человеческих ранах. Ну, скажи мне, Ци, ты действительно надеялся меня обмануть?» Ци не знал, что ответить. Он залепетал что-то, но, на его счастье, Мин прервал его бормотание. «Я кое-что в тебе разглядел, Ци. За лживыми словами, слетавшими с твоих губ, я увидел неподдельную печаль. Твои глаза молили о помощи. Такой наивный взгляд, такой беззащитный. Ты не вправе разочаровать меня, Ци». В эту ночь Ци наконец-то спал спокойно. Так было в первый и последний раз. На следующий день все переменилось.